Глава 11. Я старался. Честно старался. Даже перетащил коврик Петра на середину комнаты. И ничего. Никакого дуновения. А может, все дело в матче, в котором я должен был участвовать, но из-за вчерашней глупости остался в роли зрителя? Не знаю. Возникла крамольная мысль попробовать свой золотой взгляд. Глаза Ньорда, кажется. Но вовремя вспомнил, что они тоже питаются манной, да и двимеритовые браслеты бы не позволили навредить себе еще раз. Так я и прилип к телевизору, ожидая начала трансляции. Первыми пошли интервью со звездами предстоящего матча. Противников я пропустил, узнал только боевые классы, а дальше растворился, пытаясь почувствовать ветер силы, о котором говорил Петр. С классами у Бабичевых было все стандартно. Техномант с технологичным луком, гренадер-танк и сам боярич Бабичев в роли мага иллюзий. Не самые редкие классы, но и не повседневность. Было интересно, какой рисунок боя они используют. Заодно сделать себе зарубку, посмотреть все предыдущие бои и особенно сконцентрироваться на боях моего дубликата. Ведь на турнир я заявился не только из-за защиты от черноозерских, но и из-за него же. Теперь, обладая протекцией Зила, про черноозерских можно забыть и сконцентрироваться именно на предателе, что променял меня на смазливую мордашку Лилит. Семен выглядел все так же строго и по-армейски. Шрамы, которые Фобос не свел после покушения, добавляли ему несколько лет. На вопросы интервьюера отвечал коротко. Я не услышал ни одного предложения длиннее 5 слов. Однако парень следовал наставлениям Змеяды и даже пытался шутить. Как по мне, вышло натянуто, но чего удивляться. Для вечно сурового Фобоса даже эти шутки казались верхом компанейства. Гораздо лучше себя показал Антон. Здоровяк открывался как мог, не стеснялся шутить над будущими оппонентами. Не зло, но на самой грани. Играл мышцами на камеру и на прощание даже поцеловал девушку, что брала интервью. Зная парня, уверен, роль дамского угодника он исполнял, чтобы насолить близняшкам. Уверен. Они, как и половина всей империи, сейчас прилипли к экранам и находились в тихом шоке от преображения забитого увольня Рико. Дальше, по идее, должно было быть мое интервью. Но сейчас я здесь, и, чтобы забить эфир, вместо меня к микрофону пригласили Змеяду. Вот уж кто действительно чувствовал себя перед камерами, как в своей стихии. Первым вопросом, разумеется, был вопрос обо мне. «Магнус — чернильный маг Ермолов, капитан команды и молодой граф. Змеяда, скажите, куда делся ваш командир?» «Светлана, как вы правильно заметили, Магнус, молодой граф, и с недавних пор глава клана. Естественно, у нашего капитана есть безотлагательные дела». «Настолько важные, что он позволил себе не явиться на состязание?» Попыталась раскачать яду девушка. «Естественно», — ухмыльнулась дочь дьякона и, закинув руки за голову, по-хозяйски развалилась в кресле. «Клан превыше всего. Это вам каждый клановый скажет. А состязание — это так. Развлечение, чтобы отвести душу и спустить пар. Вот и сейчас Магнус копает русло для финансовых потоков. Казнит и милует, а мне приходится отдуваться за него. Занятой человек». Такая свойская манера общения явно задела журналистку, но Змеяде, кажется, было плевать. Будь ее воля, девушка вообще бы закинула ноги на стол и попросила принести водочки. Но благо этого не произошло. «И тем не менее, двое против троих. Не сомневаюсь, что Ант и Фобос сильны, но вам не кажется, что выставить всего лишь Виви-сектора и Паладина против полной тройки — это как-то оскорбительно для ваших противников?» «Оскорбительно? Это типа «мы даем им фору, показывая, насколько уверены в победе»?» Еще больше обострила вопрос Змеяда. «Милочка, если бы мы гипотетически хотели кого-то унизить, то выставили бы на арену одного Анта. Без щитов и с завязанными за спиной руками. Или глазами. Пусть противники выбирают. А по поводу уверенности, да, она присутствует, но проиграть может каждый. Если Магнус решил, что ребята справятся без него, то так оно и есть». Дальше шли какие-то не особо интересные вопросы. Журналистка все пыталась вывести Змеяду на провокации, но нет. Несмотря на отсутствие подготовки, дочь дьякона была настолько в своей среде, что пару раз выставила Светлану то ли глупой, то ли тупой. Дальше шел рекламный блок, а я окончательно бросил попытки медитации. Вместо этого сбегал в подвал, где чумазые гремлины под руководством Федора Сергеевича уже потрошили отцовский внедорожник. «Федор Сергеевич!» — обратился я к трудовику строгого режима. «Можно просто, Сергеевич?» Выехав из-под кузова на подкатном лежаке, улыбнулся он чумазой улыбкой. «Как видишь, работаем». «Это хорошо», — отмахнулся я. «Все-таки явился я сюда совсем не ради проверки». «Вы МББП уважаете?» Перешел я непосредственно к делу. «А кто дерется?» Проявил заинтересованность он. «Наши. Антон и Семен против Бабичевых». «Кубок Елизаветы Романовой?» Проявил осведомленность он. «А пиво есть?» «Для вас найдем», усмехнулся я. «Эй, начальник!» Чумазой рукой дернул меня за халат Рорт. «А для меня? Найдем!» Признаться, меня насторожил вопрос гремлина. Сам ответить не смог, поэтому переадресовал вопрос их новому командиру. «Ребят, хоть и тупые, но смышленые», озадачил оксюмароном Федор Сергеевич. «Под моим взглядом можно. Но раз так, кто я такой, чтобы спорить с их непосредственным начальством? Только руки помойте, иначе Катя вас убьет, и меня заодно», — усмехнулся я. Учитывая то, что моя морферика выдала змеядей пуговки, это была совсем не шутка. «Через 10 минут будем», — пообещал Федор Сергеевич. «Рекламный блок начался 2 минуты назад», — честно предупредил его я. «Тогда через 6 минут». Подкорректировал он свое обещание и отвесил пинок Грогу, что умудрился перевернуть полку с инструментами. «Вернешься, будешь собирать инструменты китайскими палочками», — пообещал он. Кажется, второго по старшинству гремлина такая участь совсем не расстроила, и он только спросил. «А пиво все равно можно?» «Если ты и твои братья отмоетесь через 5 минут». После этого гремлина как подменили, и уже он начал раздавать пинки своим братьям. «Как они вообще?» — спросил я у механика, пока мы наблюдали, как гремлинцы моют друг друга из автомойки. «Руки кривые, но из жопы», — выдал он очередную околесицу. Кажется, оксюмироны — это фишка Федора Сергеевича. «Машину на ход поставим через 4 дня, не сомневайся. А если дашь еще несколько дней, поэкспериментируем с их магией. Удивительный народец эти гремлинцы. Вчера прыщавые поссорились из-за йогурта. Игрок Рорту на шее лом завязал. Веришь?» «Думал, придется резать автогеном, а нет, Рорт лом, как галстук, пальцами развязал». Выставив перед Федором Сергеевичем спайку светлого пива, я заварил себе крепкого чая, развернул кресло-качалку в сторону экрана проектора и приготовился смотреть шоу. Аквила будто почувствовала мое настроение и нежелание раскачиваться самостоятельно. Она выпустила щупальца, и те, отталкиваясь от пола, принялись убаюкивать меня в кресле. Рядом присела Фубля. Опустив руку на холку мантикоры, я почувствовал тепло моего миньона. Раньше уродливое бестие с каждым уровнем перерождается, становясь все более красивым и величественным созданием. Под мурчание кошки с хвостом скорпиона я нащупал на ее спине какие-то отростки. Неужели зачатки крыльев? «Жопоголовые!» — отвлек меня механик. Отделяя первую банку, Федор Сергеевич обратился к своим подопечным. «Сидим тихо и смотрим. Что-нибудь сломаете, я сломаю вам руку», — честно предупредил он. «А пиво будет?» — робко поинтересовался Рорт. И Федор Сергеевич бросил ему нераспечатанную банку. Еще 3 отправились его братьям. Для самого механика осталось всего пара. Этот без стеснения посмотрел на меня. «В холодильнике еще спайк, только темная», — крутя в пальцах кружку горячего чая, ответил я. Лопоухий Риф хотел что-то произнести, но старший братец зашипел на него. Началась трансляция, и я растворился в происходящем на экране. Вот в левом углу появилась тройка Бабичевых. В качестве боевого построения они выбрали обратно направленный треугольник. Впереди выставили танка, который, увешанный гранатами, как новогодняя елка, поигрывал мускулами. Надо сказать, телосложение и безрукавка, оголявшая толстые, как мое бедро, руки, делали гренадера похожим на молодого Шварценеггера. За его спиной в разные стороны разошлись техномант-лучник и иллюзионист Бабичев. Лукарь не обращал внимания на дронов-операторов и подготавливал оружие. Проверил оба колчана стрел, а затем переключился на технологичный лук. Бабичев же откровенно позировал, махал рукой зрителям, отпускал воздушные поцелуи и вообще чувствовал себя в своей тарелке. А вместе с ним отлично себя чувствовали и его иллюзии. 10 копий Бабичева играли на публику. Я напрягся. Техномант и гренадер, понятно. Но как действовать против иллюзионистов? У моих ребят на двоих только одно заклинание по площади — паладинская вспышка Антона. К как они будут действовать. Но очевидно, что за ребят волновался только я. Ант и Фобос выглядели спокойно. Здоровяк даже улыбался и, запрыгнув на щит, изображал из себя серфера. Семён же пересчитывал количество метательных ножей на грудной перевязи. «Новая амуниция?» Антоха тоже послушал моего совета и заменил паладинский щит на дешевый аналог, даже больше. Здоровяк вооружился двумя щитами, первый большой, напоминающий дверь, второй поменьше, круглый, и с остальным зеркалом посередине. Конечно, отсутствие у Антона оружия меня смущало, но кто я такой, чтобы диктовать ему вектор развития собственного класса? Пошли секунды отсчета начала боя. Раздался гонг, и бой наконец начался. Гренадер дернул с груди плоскую гранату, и через секунду его команду заволокло дымом. Ант и Фобос отреагировали молниеносно. Здоровяк прикрылся ростовым щитом, а Вивисектор укрылся уже за здоровяком, и вместе они начали обход по диагонали. Вовремя. Не прошло и пары вздохов, как из клубов сизого дыма вылетело сразу две гранаты. Первая прямо в то место, где секунду назад стояли парни, другая высоко над их головами. Я ожидал, что Антоха прикроется, поднимет над собой щит, чтобы блокировать весь входящий урон, но ошибся. Вместо этого здоровяк бросил здоровый щит на еще не успевшую разорваться гранату и сиганул на него сверху. Фобос же бросил ножи во вторую гранату и тем самым изменил ее траекторию, отправляя за пределы ринга. Вторая граната исчезла за силовым полем и разорвалась, явно светошумовая. Но, покинув гексагон, она хлопнула, как отсыревшая петарда. Гораздо более сильный взрыв произошел под щитом Антона. Массивная, весом явно больше килограмма граната, подкинула в воздух и массивный щит, и вместе с ним самого здоровяка. Гремлины рядом со мной присвистнули. Фубля оскалилась, вздыбила шерсть и почему-то зарычала. Да, если честно, я и сам подумал, что все, здоровяк не жилец. Каким бы плотным он ни был, гравитация превратит тандем друзей в сольное выступление Фобоса. И под эти мысли наш паладин, прикинувшись серебряным серфером, скрылся в тумане врага. Камеры операторов матча тут же сориентировались, перешли на какой-то другой спектр съемки. Из визоров их объективов туман отступил, и я увидел, как здоровяк на щите приземляется прямо на голову техноманта. «Максим Гелиус, Шадрин погибает, не сделав ни единого выстрела!» Разрывая глотку, проревел комментатор. «Не знаю, домашняя ли это заготовка команды Ермолова или суицидальная отвага, помноженная на счастливый случай, но техномант все попал под бронепоезд. И имя этому поезду — Антон Антерихов!» Трибуны стадиона загудели, приветствуя Антоху. Рорт на эмоциях втащил зеленым кулаком в челюсть Рива, а Федор Сергеевич тихо выматерился из-за того, что, делая очередной глоток, пропустил первую кровь. «Федор Сергеевич, потише», — произнес я. «Да-да», — извинился механик. «Но уж больно. Ты видел? Лукарь, вообще фарш». Тем временем бой не остановился. Антон даже не успел подобрать изгвазданный в мозгах техноманта щит, как на него налетел Бабичев. Иллюзионист оказался ловкачом, причем с очень неприятной пассивкой. С каждым ударом вокруг Анта возникала новая иллюзия. А учитывая то, что боярин лупил руками, как пулемет, через пару секунд вокруг нашего паладина стояло уже плотное кольцо из иллюзий. Здоровяк отмахивался, каждый его удар находил цель, и одна из иллюзий рассыпалась, но на ее месте появлялись две новых. Не зря говорят, ловкачи — прямая контра силовиков. Прошло еще несколько секунд, и движения Антона замедлились. «Кастеты опустошения», — со знанием дела произнес Федор Сергеевич. «Бабичев выжег всю манну Анта. Дальше будет...» «Да заткнись ты уже!» Нарушая субординацию, пропищал фальцетом Рорт. «Дай досмотреть!» Тем временем на другой части арены проходил свой бой. Гренадер Краулер наседал на Фобоса, причем здоровяк, использовал свои гранаты не по назначению. Вооружившись ими как дубинами, он пытался достать Фобоса. Безрезультатно. Ловкач был на голову быстрее Гренадера, и за те несколько секунд прямого столкновения уже успел пустить его кровь. «Тауматорг, этим все сказано». Адепт магии крови уже загнал десяток метательных ножей в ноги и грудь гренадера. Тот, видимо, понял, что противник ему не по зубам, и, раскинув руки, ринулся на Фобоса. Поймав Семёна, он хотел раздавить его в смертоносных объятиях, однако Шарапов удивил даже меня. Зубы Фобоса вцепились в предплечье Краулера. По его скуле побежала чужая кровь. Краулер еще сильнее сдавил Фобоса, намереваясь сломать его кости, а когда понял, что ничего не выйдет, закрыл глаза. «Суицид! Краулер хоть и поймал Фобоса, но активировал суицид! Неужели вивисектор настолько силен, что гренадер пошел на столь отчаянный шаг?» Разрывался в эмоциях комментатор. Самого Каста, как и подготовки к нему, я не видел, но не сомневался, что комментатор видит больше, чем остальные зрители. «Три, два, один!» Комментатор начал обратный отсчет, но заткнулся, не дойдя до нуля. «Что? Каким образом? Не представляю как, Фобос смог, но, черт побери, ему удается отменить самоподрыв краулера. Но что же дальше?» А ничего. Ужом выскочив из бывших объятий гренадера, Семен вытащил из ягодицы противника свой метательный нож и загнал его в глазницу. Но на этом не остановился. Вынул и вогнал уже в горло оседающего краулера. «Официально заявляю! Краулер все!» — проревел комментатор. «Стойте, но! Что он делает? Краулер же уже погиб! Кто-нибудь оттащите от него Фобоса!» В кураже боя Семену снесло башню, и он продолжал проверять уже мертвое тело противника. «Вот маньяк!» — вместе с остальными зрителями подумал я про себя. Вот только для остальных это зрелище было просто зрелищем, а мне этого психа придется как-то усмирять. На другой стороне гексагона разворачивалась своя драма. Ант, что несколько секунд назад так удачно прихлопнул лучника, попал под натиск иллюзиониста. Своими кастетами ослабление Бабичев выжег всю манну Анта, и теперь здоровяк не мог применить вспышку, свою единственную способность по площади. Более того, Бабичев вместе с десятком своих иллюзий не давал здоровяку поднять щит. Стоило паладину опуститься, чтобы поднять свою бронированную дверь, как десяток ног наступал на нее, а два десятка рук усиливали натиск. Если честно, удивлен, что здоровяк все еще на ногах. «Фобос, щит!» — проревел он, когда при его очередной попытке поднять с пола свою дверь, иллюзии вновь прошлись каблуками по его пальцам. Семен, наконец, опомнился. Перестал терзать мертвое тело гренадера, найдя круглый щит взглядом, отправил его в сторону здоровяка. Несмотря на отсутствие видимости, неповоротливый Антон поймал диск, натянул его на правую руку, и началась потеха. Выставив круглый щит как весло, здоровяк крутился вокруг своей оси, словно ковш бульдозера в лесопосадках. Его щит прорядил иллюзии Бабичева. Но несколько штук, среди которых прятался и оригинал, смогли отступить. И в этот момент я увидел, насколько сильно досталось Антону. Весь красный от кровопотеков, безманный с глазами заплывшими лиловыми блямбами, но каким-то образом все еще держался на ногах. Фобос, наконец, окончательно отошел от своего наваждения и заметил, что напарнику нужна помощь. Тем же ножом, которым он до того пырял мертвого гренадера, Фобос срезал с его тела перевязь гранат. Связка гранат оказалась тяжеловата для ловкача, но он тут же облегчил ее, сорвал первую гранату и бросил ее в толпу иллюзиониста. Взрыв уничтожил все иллюзии, но Бабичев тут же создал новых. Еще одна граната, и вновь все иллюзии уничтожены. Так продолжалось раз 6 или 7. На 8-й призыв клонов у иллюзиониста, увы, не осталось манны, и Антоха, что до того укрывался за слишком маленьким для себя щитом, нанес последний удар. Взявшись за круглый щит обеими руками, он прихлопнул ими боярича. Со стороны это выглядело, как будто здоровяк опустил дорожный люк на голову ловкача. Будь под ногами не бронированная плита арены, а земля, того, наверное, вбила бы в нее по пояс. Но хватило и этого. Победный гонг возвестил о конце поединка. Опухший, точно покусанный пчелами Винни-Пух, но улыбающийся Антон победно вскинул над головой щит. Семен оказался более сдержанным, лишь утер с губ кровь краулера и показал главной камере большой палец. Дальше пошел блок с обсуждениями аналитиков, и я, наконец, выдохнул. Справились. Не совсем чисто, конечно, но вряд ли их победу кто-нибудь оспорит. Да и потом Фобос и Ант дрались в меньшинстве и победили. «Звери они, конечно», — резюмировал Федор Сергеевич, поймав мой вопрошающий взгляд. Он добавил. «Ну, в хорошем смысле имею в виду». «Хорошая драка, да», — поддакнул Грик. «Мяса много, человечина сырая», — хищно оскалился острыми иглами зубов Рорт. «Кошатина, конечно, лучше, но...» Договорить младший из гремлинов не решился. Произошло это потому, что Фубля, видимо, все еще ассоциирующая себя с кошками, мгновенно привстала и подняла скорпионий хвост. «Да я чё? Я ничего!» Тут же принялся оправдываться самый мелкий из гремлинов. «И вообще, это Риф так подумал!» Хлопнула входная дверь. Механику этот звук напомнил о том, что пора возвращаться к работе. «Ладно, писюны, баста!» — поднимаясь с кресла, произнес Федор Сергеевич. «Отдохнули, теперь пора и поработать. Спасибо за пиво, Магнус». «Да, спасибо за пиво, Магнус», — повторил за начальником игрок. «Я тебе вечером тоже что-нибудь подарю». «Договорились», — усмехнулся я детской непосредственности гремлина. Разминувшись в дверях с отцом, лопоухие ускакали в свой подвал. На место Федора Сергеевича приземлился уже папа. «Пиво с утра», — неодобрительно произнес он, глядя на пустую банку. «Это Федор Сергеевич и гремлины. Я чаем балуюсь», — ответил я, отсалютовав ему своей кружкой. «Какие новости из М3?» Отец почему-то не торопился с ответом. Наоборот, опустил голову и замолчал, будто не знал, что и сказать. Я напрягся. Всегда честный и прямой, как палка, папа никогда не опускался до экивоков. Если все хорошо, то хорошо, если плохо, так и скажет. Без утайки. В лицо. Но сегодня что-то пошло не так.